Глава 21. «Убийца! Это она! Она во всем виновата!» Стоило нам выйти, раздался истошный крик, и к нам бросилась женщина лет 35 со сжатыми кулаками. «Тише, тише!» Князь Владимир поймал скорбящую и, передав ее своим подручным, встал между негодующей толпой и нами. «Княгиня, не хотите объясниться?» «А вы, князь, не хотите?» — спросил я, выходя вперед. «Вы же знаете, что она ни в чем не виновата. Если кто-то и мог сделать подобную ужасную вещь, борзая. Поэтому мы и сократили общение с духом до необходимого минимума», — жестко проговорил князь, подойдя ближе, так, чтобы большинство его не слышало. «И единственное, кто пошел на великое благословение, — моя доверчивая племянница. И сейчас вы во всеуслышание хотите обвинить ее в том, что борзая решила защитить свою самую верную последовательницу? Защитить? От кого? От стариков? Ты в своем уме, чужак!» Раздались громкие выкрики из толпы, но куда менее панические и уверенные, чем несколькими секундами ранее. «Посмотрите на него! Разве такому можно верить? Долой Ольгу!» «Успокойтесь!» — повернулся к толпе Владимир. «Уверен, мы сможем решить этот кризис мирным путем. Или вы хотите подтвердить слова старого? Напасть на нашу княгиню, избранницу борзой? Нет, мы не можем допустить разлада в клане, тем более сейчас, после двух трагедий подряд, обескровивших наш род. Вы хотите оставить убийцу среди нас? Хотите, чтобы она продолжила править нами?» Раздались возмущенные возгласы. «Да пусть она хоть трижды избранница!» «И кто вы, без даров борзой?» — громко спросил я, и, поймав волну шепотков, не дал людям придумать нормальный ответ. «Вас по-прежнему будет ваша честь, ваш долг и ваша гордость. Но что насчет силы? Вы хотите пойти против духа? Стать обычными людьми с окраин? Хотите отказаться от благословений? Лучше так, чем оставаться марионетками духа». «Да, так откажитесь. Кто вам мешает?» — спросил я, пожав плечами. «Только помните, что ваши дети будут жить не в роскошной башне со всеми удобствами в центральном округе, а в трущобах на окраинах. Ваши мужья и братья будут постоянно на передовой, но не потому, что их ведет честь и гордость, а потому что у них не будет выбора. Только так они смогут заработать на еду для вас. Выбирающий между позором и войной получит и то, и другое. Пусть вы не считаете меня одним из вас. Это ваши проблемы, а не мои. Пусть клан Борзых сегодня лишился прошлого, а до этого потерял настоящее, но это не значит, что вы необдуманно должны отказываться от будущего!» — рявкнул я, и стоящие рядом подались на полшага назад. «Дух и сила — это часть вашего «я». Нравится вам это или нет? А чтобы у вас было время остыть, я забираю вашу княгиню». «Что? «Какого черта ты творишь?» — поддался вперед Владимир, но я сам шагнул ближе, чтобы нас не услышали посторонние. «Уведу ее за грань, чтобы вы все и она в том числе спустили пар», — сказал я куда тише. «Мы постараемся вернуться через 10 дней». «И что изменится за 10 дней? Мертвые вернутся к жизни?» «Надеюсь, вам хватит времени на траур», — проговорил я, а потом отодвинулся и закончил куда громче. «И на то, чтобы осознать, что больше у вас нет ни прошлого, ни настоящего. Только будущее. И только вам выбирать, каким оно будет. Сгинет ли клан Борзых, как того хотят недоброжелатели, или возродиться с новыми силами?» «Уходим», — позвал меня Филинов. Поправив рюкзак с пожитками и перевязь с ружьем Белкова, я приобнял дрожащую Ольгу и вывел ее из здания. Провожали нас злобными взглядами, но у многих на лицах я заметил растерянность и замешательство. Да уж, я сам-то находился в шоке от произошедшего. Они разом потеряли всех старше. Если пересчитать, получается, старше 75 лет примерно. А ведь до этого перебили цвет рыцарства, лучшую роту с князем и наследником. «С вами все в порядке?» — спросил Филинов, когда мы выбрались наружу. «А то вы плачете черными слезами, и оба глаза стали фиолетовыми, как у зараженных. Если бы не ваша пламенная речь, я бы, пожалуй, сдал вас братьям на опыты». «Ну, спасибо. Чувствую себя шариком», — горько усмехнулся я. «Хорошо, что не шариковым». «Это какие-то герои древности?» — уточнил Филинов, но почти сразу взял себя в руки. «Мы не будем сворачивать к штаб-квартире ордена. Я распорядился большую часть оставшихся запасов черной жидкости вам доставят на передовую. Чем скорее вы начнете поиски, тем лучше». «Тут я согласен. Но, учитывая обстоятельства, нам придется подбирать других помощников для эвакуации. После того, как я найду выживших, кто-то должен будет их вывести из опасной зоны. Сосредоточьтесь на ваших задачах и оставьте остальные заботы нам. Уверяю, мы справимся», — заверил меня магистр. «Хорошо. В таком случае договоримся об условных сигналах. Я возьму с собой 10 сигнальных ракет для обозначения точек, куда должны будут приехать спасатели. Вам же придется поставить наблюдателей на большом расстоянии друг от друга, чтобы гарантированно определить место. Мы разбираемся в вычислении координат, и артиллеристов с опытом у нас предостаточно. Но не будет ли слишком опасно выдавать место выживших? Вас-то спасет артефакт. А что насчет остальных?» «Да, как-то я об этом не подумал. В таком случае я буду поднимать в воздух дрон, который будет моргать фонарем точно на наше укрепление. Понадобится достаточно мощная оптика и инженерный комплекс, иначе мы не соберем все необходимое», — дополнила мои мысли Сара. «А еще у нас категорически не хватает ресурсов даже на одно из улучшений. Придется выбирать либо хозяин, урезанная версия Светоча, либо стабильный ремонтный комплекс «Мастер». Что может тот и другой, вкратце?» «Хозяин позволит брать под полный контроль низших в малом радиусе, около 100 метров. Когда я говорю «полный», это значит, ты сможешь управлять ими, отдавать команды, если рядом не окажется другого старшего или высшего. Они будут подчиняться тебе беспрекословно. Если будет кто-то одной силы, останутся нейтральны, пока не останется только один. Но с высшими нам тягаться в любом случае не с руки. Да, особенно если одни в поле и без поддержки артиллерии. Второй вариант. Мастер позволит управлять роем из микроскопических дронов, каждый из которых состоит из нескольких сотен нанитов. Этот рой, в зависимости от его объема, сможет пересобрать вещество, равное по массе примерно за секунду. Этому навыку можно найти сотни применений. Вот только у нас сейчас задача проникнуть на территорию противника. Я смогу с помощью инженерного комплекса и мастера собрать какой-то внешний аналог хозяина? Нет. У меня нет таких чертежей. Да и вряд ли они у кого-то были, иначе человечество не проиграло бы в борьбе за выживание. В первую очередь, это не антенны, а мощный, адаптивный, искусственный интеллект, основанный на небинарной логике. Вычислительный комплекс, генератор для его питания, а уже потом все остальное. Тогда и обсуждать нечего, выбора у нас нет. Сейчас вложим все в хозяина, а ресурсы на мастера соберем на той стороне. В крайнем случае устроим ту же карусель, которую собирали вокруг себя претенденты в чемпионы. «А как же задание от ордена?» — с наигранным удивлением поинтересовалась система. «Неужели оно окажется второстепенным?» «Одно другому не помешает», — ответил я и оглянулся по сторонам. Похоже, пока рассуждал и спорил с системой, не заметил, как мы дошли до трамвайных путей. Ждать долго не пришлось. Как только состав подошел, бойцы ордена вытеснили всех из конца вагончика, пряча нас с Ольгой и Филиновым за своими телами. «Вы решили сопровождать нас до самого фронта?» — горько спросила княгиня. «Неужели боитесь, что мы сбежим?» «А у вас есть куда, ваше сиятельство?» — невинно спросил магистр, заставив щеки девушки вспыхнуть. — Нет же! Мне просто приятна ваша компания. К тому же всегда хотелось поговорить с избранной великого духа. Ведь старый не ошибся. Вы действительно избранница Борзой. Сейчас я уже жалею о том, что пошла на такой шаг. Уж лучше бы я просто осталась обычной княжной. Увы, поменять события прошлого нам не дано, чуть смягчившись, произнес Филинов. А даже если бы мы могли, делать это все равно, что каждую секунду обрекать мир на возможную гибель. Вам встречались существа, способные отматывать время? Мы в этом не можем быть уверены до конца. Скажем так, были существа, которые точно знали все наши действия наперед. Призрачные волки, поглотившие один из миров. Если бы не защита императора, человечеству никогда не пережить того бедствия. К счастью, тогда уже стояла внешняя стена — а вечный император оказался достаточно силен. Хоть и заплатили за ту схватку целым циклом бездействия. Вот он, настоящий герой человечества. Нет, не путайте. Героев у нас хватает. В каждом сезоне и при каждом бедствии находятся свои герои. Они побеждают врагов и опасности, часто перевешивая чашу весов в пользу человечества. Но император, он куда выше всего этого. Он наша последняя надежда, наравне с обелиском и безопасным двором. «Не буду спорить», — откинувшись на жесткой деревянной скамье, ответил я. «Если не против, я немного отдохну, пока есть время». «Начинай», — приказал я системе, и почти мгновенно отключился под воздействием технической анестезии. Мне ничего не снилось, просто наступила темнота. А когда я открыл глаза, выяснилось, что я пропустил пересадку. И теперь мы тряслись на гусеничном поезде, едущем по перекопанной взрывами равнине. «Проснулся?» — спросила Ольга, которая, казалось, чуть успокоилась. По крайней мере, слезы ее высохли. «Мы уже почти приехали». «Значит, мне сейчас нужно будет загрузить новую порцию?» — поморщился я и, собрав горькую слюну, высунулся из окна и сплюнул черной слизью. «Что-то мне подсказывает, что тебе и этого много», — заметила с грустной усмешкой девушка. «Ты сам корил меня за поддержку Борзой, буквально выставил меня идиоткой, не отвечающей ни за что перед сородичами, а отдаешь свое тело паразиту». «Наши ситуации совершенно различны. Мой тигр и мой симбионт слушают меня, ну или, по крайней мере, принадлежат мне. По поводу «слушают» и полосатого — вопрос открытый. Тут же поправился я. А вот Борзая, она не твоя. Она дух-покровитель клана, да еще и подчиняется по факту только императору. Это не совсем верное утверждение, заметил Фиринов, который сидел к нам спиной. А потому я опознал магистра только когда он заговорил и повернулся. «Буду благодарен, если вы объясните мне разницу, а заодно расскажете больше о духах», — схватился я за соломинку. «Это одни из передающихся даров, полученных из сезонных артефактов с помощью искр побежденных чемпионов». «Я, кажется, запутался». «Духи дают дары?» «Нет, ну что вы!» — улыбнулся Филинов, переведя взгляд с меня на Ольгу и обратно. «Будь на вашем месте кто-то другой, я, пожалуй, промолчал. Но глава клана и носитель собственного зверя обязаны знать такие вещи. Нет никаких благословений. Только сродство с хранителем. Он просто обменивает частичку вашей души на свою. А что происходит, когда человек лишается дарованной частички духа? То, что вы и так наблюдали сегодня. Души утягивает, словно якорем, к более сильному, поглощая их без остатка. Теперь Филинов не улыбался, а был максимально серьезен, отчего по хребту пробежала стая мурашек. Значит, звери питаются душами? Причем либо душами врагов, либо душами членов клана, которых раньше одаривали? Именно так. Каждый, родившийся в клане и получивший сродство с духом, платит за это не только изменениями в характере, строении тела и мозга, но и собственной душой, — кивнул магистр. Это тот контракт, который каждый глава нового клана заключает со своим хранителем. Души всех его потомков в обмен на силу. Зато подтвердилось само наличие души. Уверен, старые церкви за такое открытие были бы признательны. Сразу после того, как сожгли бы заключивших договор с демонами. А вот этого произносить не стоит, — наставительно посоветовал Филинов. Духи-хранители — это не демоны. Не в привычном смысле, хотя некоторое очевидное сходство все же есть. «А что с душами врагов?» — уточнил я. «Предпочел бы кормить духа чужими жизнями, а не своей. Большинство из духов сидят в святилищах кланов, можно сказать, на цепи, а потому питаются исключительно за счет обмена дарами и смертей подопечных. К слову, этот механизм сильно помог в сражениях с истинными демонами и похитителями душ, — заметил Филинов. Но к вам это не имеет никакого отношения. Да и какая вам разница? Вы все равно умрете, если попытаться отделить вас от вашего духа. Ведь в отличие от других, вы сами его вскармливаете духовной пищей. Во всех смыслах. Прекрасная новость. Значит, я на его характер влияю больше, чем он на мой? По крайней мере, не меньше. Ведь вы старше, и у вас обширнее опыт. Но вот ваши дети уже будут в проигравших. «Не говоря о внуках и прочих потомках», — пояснил магистр, совершенно не добавляя хорошего настроения. «Вы, конечно, можете отказать им в обмене души, но, как бы помягче сказать, мы не раз сталкивались с бедствиями, являющимися прямыми аллегориями на апокалипсис». Что с точки зрения Корана, что по библейским заветам. И ангелы, и демоны хотели пожирать наши души с одинаковой страстью. Да только звери-хранители мешали. Выходит, теория, что мы в чистилище, не беспочвенна? К счастью, это лишь теория заговора, да еще и не подкрепленная ничем материальным. Ложные домыслы из правильных предпосылок, — заверил нас Филинов, — а истина очень простая. Мы живы, пока мы боремся, и каждый в отдельности, и человечество в целом. Стоит нам опустить руки, и погибнут все. «Никогда не сдаваться — это по мне. Буквально мой девиз», — усмехнувшись, ответил я. «И очень правильный, особенно в нашей ситуации. Когда вы вернетесь, и если у вас будет такое желание, сможем обсудить множество других теорий. А главное, чем же является обелиск, на грани которого появляются непонятные символы, туманные пророчества и неоднозначные приказы. Ну, мне он дал весьма понятный выбор, когда я дотронулся до поверхности. В малых делах, вроде адаптации существующего дара или артефакта, он бывает весьма точен и даже однозначен. Совсем иная ситуация возникает, когда братья-крипторы пытаются разобраться с обрывками иероглифов и символов, что постоянно появляются на его поверхности. Сразу скажу, Дело это не безнадежное, кое-какие сведения нам удается расшифровать заранее и подтвердить на практике. Например, мы точно знаем, что следующий сезон будет склонен к хаосу, а не порядку. И что это может значить? Увы, почти что угодно. От вторжения демонов хаоса любого толка до буйства стихии или природы, — ответил Филинов, когда паровоз вздрогнул и замер. — Все, приехали. Технику и контейнер уже должны были доставить. А вот и они. — Что предпочитаете первым, жидкость или технику? Процесс преобразования артефакта не завершен. «Мне нужно время», — ответил я, показав на короб, который занесли прямо в вагон несколько служек. «Я так и думал», — кивнул Филинов. «В таком случае можете приступать, а я расскажу о том, что вы получите в дорогу. Вы же будете в сознании?» «Если надо, я могу использовать только местный наркоз. Но, может быть, больно», — предупредила Сара. «Хуже, чем в прошлый раз? Если нет, то оставляй как есть». «Внимательно вас слушаю», — сказал я, получив от системы подтверждение и погрузив ладонь в черную жидкость. «В первую очередь я хотел бы извиниться за нерасторопность братьев. Ваши винты от дрона», — вынул Филинов завернутые в мягкую бумагу пропеллеры. «Учитывая, что вы выполняете миссию для ордена, вдобавок получите запасной комплект. Сам дрон в полном порядке». «Это отличная новость», — ответил я и не сумел сдержать улыбку. Затем забрал все предложенное, поместив в карманы разгрузки над магазинами. «Дальше патроны. Я знаю, что вы используете облегченные снаряды от 20-миллиметровой пушки, так что попросил изготовить специально для вас один комплект имперских патронов. Используйте их только в крайнем случае, и не забудьте упереть приклад в пластину брони, иначе отдача вам может сломать плечо». «А оружие-то выдержит?» — с сомнением посмотрел я на самоделку Михалыча. «Должно. Но в крайнем случае у вас будет запасное. Будьте добры, ваш пистолет». Требовательно протянул руку магистр. Я не смог ему отказать. Буквально одним движением он снял кожух рукояти, отстегнул затвор и вытащил часть механизма, а затем собрал все по новой с дополнительным креплением скобы сбоку. Легкий щелчок, и я увидел, как раскрывается приклад. Был обычный пистолет, а стал карабин с прикладом. Уверен, так вам стрелять будет куда удобнее, особенно из верхнего ствола или короткими очередями. Вы отлично разбираетесь в оружии. Только в нескольких образцах, которые сконструировал и довел до производства сам. «Не без гордости», — ответил Филинов. «Теперь у вас не будет нужды постоянно использовать ружье, а карабин вполне может работать с глушителем. Убойность и прицельную дальность до 100 метров я вам гарантирую». «Благодарю. Что насчет транспорта?» «Тут вариантов немного, к сожалению. Слишком дорого выделять простым разведчикам технику. Проще вырастить ездовых зверей», — ответил магистр. «Но, учитывая вашу специфику, мы постарались найти вариант». «Ого!» — выглянув в окно, не смог сдержать я удивление и восхищение. хищный мотоцикл был чем-то средним между горным и трековым. Явно опирался на старые военные образцы мотоциклов «Иш», только вместо бака и двигателя у него было что-то странное. «А что у него под капотом?» «Ах, это! Вижу ваше замешательство. Ничего удивительного. Насколько я понимаю, в ваше время паровые двигатели были не в ходу, хоть они во многом и совершеннее ДВС». «В смысле совершеннее?» — не сумел сдержаться я от удивления. «Ниже шум, нет выброса рабочей жидкости, да и работать он может буквально на всем, что горит». «Хоть эффективность и будет различной», — начал было объяснять Филинов, но потом отмахнулся. «Разберетесь в процессе. Увы, коляски у него не предусмотрено, но место два, так что вы как раз поместитесь». «Готовы отправляться?» «Да. Переправьте нас на ту сторону».